Было бы правильным предположить, что полковник вооружен. А так как он путешествует один, несомненно, в его схему вовлечена часть и даже весь экипаж. Считая сутенера, предположительно, все на борту вражеское, за исключением находившихся здесь, в каюте, и, конечно, девочек. Одна из них будет работать на Дэ Джонга. Меня учили использовать случай, избегать ошибок и уничтожать врага любой ценой, и я намерен сделать это, сказал им Дэ Джонг. Якузы поднялись на ноги и поклонились ему в знак уважения. Токи, старший, сказал от имени обоих, они никогда раньше не подвергались такой опасности, как сейчас, даже в многочисленных гангстерских войнах в Токио. Но они уверены в Гайджине и подчиняются любой его команде. Его слова придали им силы. Теперь они понимают, почему его так ценят многие важные люди Японии. И они не знают никакого другого лидера, кроме Гайджина, кому бы они смогли так спокойно и прямо вручить свои жизни. Дэ Джонг, который за то время, пока они разговаривали, успел сменить свою рубашку на свежую, подошел к грязному, треснутому зеркалу и начал не спеша завязывать свой итанский галстук. Токи спросил, «Прошу вашего позволения узнать, Гайджин, когда мы выступаем против тех, кто собирается нас убить?» Дэ Джонг наклонился вперед, и когда его холодные голубые глаза встретились с глазами Токи в зеркале, улыбнулся. Сейчас. Машинное отделение. Изнемогая от духоты, вглядываясь в полумрак помещения, Дэ Джонг и Касуми стояли спиной к металлическому трапу, ведущему наверх на палубу. Его левая рука лежала у нее на плече. Правой рукой, спрятанный под твидовый пиджак, он держался за пояс. Трое корейцев, вахта машинного отделения, были слишком заняты, чтобы обращать на них внимание. В шуме двигателей и котлов Дэ Джонг должен был пронзительно крикнуть, чтобы привлечь их внимание. Глаза корейцев устремились на Касуми. Это были люди сотен желаний и всего нескольких возможностей, поэтому они не могли не глазеть на нее. Дэ Джонг заговорил с ними, зная, что корейцы более заинтересованы в Касуми, чем в том, что он им скажет. Они никак не могли оторвать от нее глаз. Дэ Джонг поблагодарил их за то, что они сегодня показали ему машинное отделение, и сказал, что у него к ним есть еще одна просьба. Не будут ли они столь любезны, чтобы позволить ему спрятать кое-что здесь? Ну, например, под трапом или в пустом барабане. Ничего особенного, только несколько чемоданов. Они сейчас в его каюте, охраняются людьми, которым он не очень-то доверяет. Как можно доверять якузам, которые, что ни говори, просто гангстеры? Он бы чувствовал себя более уверенным, если бы эти двое японцев, сопровождавших его, вообще не знали, где находятся эти чемоданы. Он может неплохо заплатить корейцам за беспокойство. Он собирается подарить им девочку. Капитан дал ее Дэ Джонгу поразвлечься до вечера. Ее потом заберут для кого-то другого. Он увидел, как два корейца обменялись взглядами, значит, они знали о чемоданах и о полковнике. Это было отмечено Де Джонгом на будущее.